об обращении к богам и предкам. Обращаться к своим великим многомудрым предкам и прославлять наших светлых древних богов, род небесный, а также возжигать священную Инглию всем православным староверам инглингам следует в кумирнях у себя по месту проживания, в хороминах, капищах и святилищах на берегах священных рек и водоемов, а также во священных рощах и дубравах нашей великой державы. В домах и жилищах наших должно вспоминать древних богов и всех предков родов наших и читать поминальные обращения к ним утром, когда встаем ото сна, вечером, когда ложимся спать, перед трапезой и после оной, при освящении бескровных треп и даров, перед воссожжением на огненных жертвенниках, возложении оных на алтари и курганные погосты, а также при благословлении пищи и воды перед первой и второй трапезами, при начале созидательных деяний на благо великих родов наших и рода небесного, и после окончания всех деяний наших. Ритуалы, обряды и обращения свои православные староверы инглинги обыкновенно совершают перед различными кумирами славянских и арийских богов-покровителей родов и святомудрых предков или перед рукотворными образами с изображениями оных. В недельные и в праздничные дни, а также и в будни, когда бываем свободны от деяний житейских, должны ходить в капище, храм, к богослужению, чтобы услышать святомудрое Слово Божие и воздать должное уважение светлым богам и многомудрым предкам нашим, ибо мы должны соблюдать два великих принципа – свято чтить богов и предков своих, всегда жить по совести и в гармонии с Матерью Природой. Обращение и гимны. Обращаться к древним богам можно везде, потому что наши древние боги незримо присутствуют рядом с нами и везде нас видят и слышат. Они всегда готовы откликнуться на любой наш зов, гимн или обращение, и всегда готовы помочь в созидательных деяниях или в трудностях наших. Наши древние светлые боги любят каждого, исповедующего старую веру первопредков инглиизм, такой же нежной любовью, как прадед любит своих правнуков, ибо мы, православные староверы инглинги, являемся прямыми потомками наших древних богов. Нашим древним богам ведомы все наши мысли и наши чувства, поэтому самое главное для поддержания нашей внутренней, духовной и душевной чистоты – привести в надлежащий порядок все наши чувства и все наши мысли. Для каждого православного старовера инглинга смысл жизни – это возможность жить по совести, ибо совесть является мерилом всех наших деяний. Кроме единого Творца-Созидателя и небесного рода-породителя, в обращениях и гимнах мы должны прославлять наших вышних богов и Богородиц, священную Инглию и святомудрых предков своих, богов-покровителей родов, харийцев и даарийцев, рассенов и святорусов, великие и малые три главы, которые покровительствуют всем родам славяно-арийским, ибо все боги и три главы – это великие предки наши, основатели родов наших. Основные гимны и обращения. Наиболее часто в нашей повседневной жизни нам приходится обращаться за помощью к тем древним богам, к которым обращались наши многомудрые предки, ибо они прекрасно знали, какой бог или богиня может помочь в каждом определенном деянии, и поэтому при обращении к древним богам и предкам мы речем следующие основные гимны и обращения, кои поддерживают нашу неразрывную и многотысячелетнюю связь с нашим великим, единым и множественным родом. Во славу богов и предков наших! Это обращение мы произносим перед возложением бескровных жертв и треп на аллатарь камень или жертвенник, а также во время всех православлений и богослужений. Пращур род, род небесный, укрепи сердце мое в святой вере, даруй мне мудрость предков моих, сынов и внуков твоих, даруй счастье и мир народам твоим, ныне и присно, и от века до века, так убысть, так аеси, тако буди. Это обращение мы читаем перед изучением древних славяно-арийских вед, а также перед занятиями или учебой. Во славу единого и неделимого Бога Отца, Трисветлого, великого рода породителя нашего, да содеется вседеяние наше, да во славу богов и предков наше, и во процветание родов и потомков наше, ныне и присно, и от круга до круга, так и бысть, так и еси, так и буди. Род небесный, прародитель, ты родов всех покровитель, помяни моих всех предков, кои в сварге твоей светлой, ныне и присно, и от круга до круга, так и бысть, так и еси, так и буди. Это обращение мы читаем при принесении бескровных треп и даров всем нашим предкам в дни памяти предков и в родительские дни. Благословен будь, пращур род, род небесный. Благодарим тебя за помощь духовную, за помощь славную, да во всех деяниях наша, так и бысть, так и еси, так и буди. Благословен буди триглав великий, ныне и присно, и от круга до круга, так и бысть, так и еси, так и буди. Благословенна Инглия, жизнь родящий свет великого Рамхи, ныне и присно, и от века до века. Этим обращением мы благодарствуем Творцу-Созидателю Вселенных за Его творение и за жизнь, которую Он даровал нам и всему роду небесному. Будь благословен, Перуни, вождь наш, и ныне, и присно, и от века до века, и веди нас ко славе Трисветлой, так и бысть, так и еси, так и буди. Этим обращением мы прославляем Бога Перуна, защитника всех родов расы великой и всех потомков рода небесного. Благословенны будьте, покровители родов расы великой, род небесный, леги-хранители и триглавы великие, ныне и присно, и от круга до круга, так и бысть, так и еси, так и буди. Этим обращением мы прославляем и благодарим богов и легов за помощь Божию, мудрость Божию, свет Божий и свободу. Пращур род, род небесный, огради сердце мое от коросты бездушия, безразличия и безволия, даруй мне помощь предков моих, сынов и внуков твоих, даруй мне силу и волю, дабы исполнить долг перед родом моим, ныне и присно, и от века до века, так и бысть, так и еси, так и буди. Благослови, дождь Бог, Тарх Перунович, на деяния добрые, на деяния славные, да во защиту святой веры и земли святорасы, да во защиту старцев наших, жен и деток наших, защити от поругания язычниками святыни земли святой нашей, да не будут осквернены хоромы, святилища и капища наши, ныне и присно, и от века до века, ибо велика и могуча старая вера наша, так и бысть, так и еси, так и буди. Славься, пращур род, род небесный, благодарим тебя за трапезу нашу, за хлеб, соль, что даруешь ты нам, для питания телес наших, для питания души нашей, для питания духа нашего. Да будет крепка совесть наша, и да будут все деяния наши, да во славу всех предков наших, и во славу рода небесного, так и бысть, так и еси, так и буди. Перуни, вми призывающим тебя, славен и триславен буди, здравие и множество рода всем чадам сворожьим дожди, родам покровительство милость яви, прави над всеми, все изродно, так и бысть, так и еси, так и буди. Славься, пращур род, род небесный, благословен будь в веках, ты основа и защита, все люди твоя, сынов Сварога, Сварожичей, сынов Перуна и Роси, Росичей, всех внуков дождь Бога и Стребога, и Велеса, и Свинтовита. Даруй сынам, внукам и правнукам своим счастье, мудрость и свободу, дабы вошли они в Ирий светлый, да к отцу своему, во Сваргу, и пусть праведные свет обрящут, и сварок лишь их пропустит, так обысть, так оеси, так обуди. Славен и триславен буди, святовид Бог, наставляющий нас на святую жизнь, ибо указаша ты путь во сваргу пречисту, и княжит там правь. И правь это истинно, ибо темная навь совлечена ниже яви, а славь устроена выше яви, и тако пребуди во все веки веков. Отец мой и мать моя, братья и сестры мои, пред вами стою я с открытым сердцем своим и чистыми помыслами. Вы – сила и мощь рода моего, вы – слава и мудрость рода моего, вы – вечная помощь во всех созидательных деяниях моих. Да пребудем мы вместе в жизни нашей и в деяниях наших, ныне и присно, и от круга до круга, так обысть, так оеси, так обуди. Этим обращением мы призываем свой род. Перуни, вми призывающим тебя, славен и триславен буди, оружие, хлеба и силы, воем, защитником рас и дожди, меч своей силы на врази яви, оберегаша все веси сворожьи, прави над всеми, сыне сварога, так обысть, так оеси, так обуди. Этим обращением мы призываем Перуна перед битвой. Семаргл Сварожич, велик Огнебожич, спали боль хворобу, очисти утробу, у чада людины, у всякой тварины, у стара и млада, ты, Божья услада, огнем очищая, мощь души отворяя, спаси чада Бога, да сгинет хвороба. Тебя прославляем, к тебе призываем, ныне и присно, и от круга до круга, так обысть, так оеси, так обуди. Перуни, вми призывающим тебя, славен и триславен буди, благости сварги и мира всей святораси дожди, и пробуждения духа чадом Перунь яви. Род прославляша, прави над всеми, сгинула дабы духовная темень, так обысть, так оеси, так обуди. Это обращение речем перед кумиром. Слава богам светлым наша, источнику силы жизни нашей, ибо Бози наше есть свет во тьме безверия мира нашего. Это обращение мы речем в окапищах наших. Род наш небесный, Бог единый, от сна восстав, благодарю тебя за сон покойный, за отдых телесный, и принимая за деяния своя, прошу тебя, помози мне во всякие время, во всяком деянии, и избави меня от зла темного, да будут все деяния моя, да во славу Твоя, и во славу рода моего, и расы великой, так обысть, так оеси, так обуди. Этот гимн обращения мы речем, когда встаем ото сна. Род наш небесный, Бог единый, отходя ко сну, зову тебя, даруй мне сон покойный и отдых телесный, и сохрани меня от всякий обет, и пошли лего сна хранителя за душой присмотра ради. И если я помру во сне, прими душу мою к себе, ибо ты, Бог-хранитель душ и телес наша, и посели ее в вырии небесном, и прости все прегрешения мне вольные и невольные, ибо велик и мудр ты, так обысть, так оеси, так обуди. Это обращение мы речем, отходя ко сну. Покойной ночи всем богам и предкам, спокойной ночи домовому, покойной ночи всем добрым людям, ныне и присно, и от круга до круга. Это краткое обращение мы речем, отходя ко сну, вместо предыдущего обращения. Отец наш Перуни, Бози хранитель, ты светлых сил сварги всей управитель, даруй нам удачу во славе, без плачу, укрой от обмана, от тьмы и дурмана, от чернобожьих пороков, от чужеземных оброков. Веди нас к созиданию, а роды наши к процветанию, ныне и присно, и от круга до круга, так обысть, так оеси, так обуди. Перуни, вми призывающих тя, славен и триславен буди, здоровья, хлеба и рода, чадом моим дожди. Громотворение яви, праве над всеми, все изродно, так обысть, так оеси, так обуди. Слава трижды свято великому, животворящему великому, триголову мира яви, сварогу, свинтовиту, перуну, кое есмь совесть, свет и свобода всех родов расы великой и потомков рода небесного. Такоже наши отцы начинали, великую славу ему воспевали, и вспоминаша о сечах и бранях, со ворогом лютым из мрака исшедшим. Такоже и мы великую славу речем, ныне и присно, и от круга до круга, так обысть, так о еси, так о буди. Слава древним отцам наша, кои ныне во сварге пречистой, и зрят все деяния наши, и хорошо улыбаются нам. И такому не есть одни, а с отцами наши. И мы, потомки, чуя славу праотцов наша, держим в сердце нашем свято расу, кое есть и прибуди землею богов и отцов наши. Ныне и присно, и от круга до круга, так обысть, так о еси, так о буди. Странник лек, светлый мой хранитель, данный мне родом покровителем в охранении, прошу тебя усердно, ты мя днесь просвети и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави и на путь праведный направи. Да будут все деяния мои, да во славу сварога и рода небесного, так обысть, так о еси, так о буди. Основные гимны обращения к небесным Богородицам. Государыня, Лада Матушка, Мать Небесная Богородица, посети нас Ты силой светлою, благослови на деяния добрые, на деяния славные, да во славу рода нашего, так обысть, так о еси, так о буди. Этим обращением мы и спрашиваем благословление Лады Богородицы перед началом дел. Государыня Лада Матушка, Мать Небесная Богородица, благословенна Ты, покровительница родов расы великой, да потомков рода небесного. Благодарим Тебя за помощь в деяниях наших, да во все времена, пока светит ярило солнце, так обысть, так о еси, так о буди. Государыня, Лада Матушка, Мать Небесная, Богородица, благослови Ты мя в дорогу дальнюю, перехожу, да прямоезжу, и пусть светится имя Твое из рода в род, так обысть, так о еси, так о буди. Этим обращением мы спрашиваем благословение Лады Богородицы, когда отправляемся в путь, дорогу. Джива Матушка, Мать Небесная, ниспославшая душу чистую, пособи в деле праведном, в процветании рода нашего, освети в сваргу ясную наш путь стремления к Тарху Светлому во утешение, так обысть, так о еси, так о буди. Государыня, Макаш Матушка, Мать Небесная, Богородица, соплети для нас судьбу светлую, судьбу ясную, да без нитей темных, и да не сгинет милость Твоя, да ко всем родам наша. Тебе великую славу воспеваем, ныне и присно, и от круга до круга, так обысть, так о еси, так о буди. Государыня, Макаш Матушка, Мать Небесная, Богородица, Ты мать рожаница, сварога сестрица, даруй нам удачу, бестати и плачу, дай здравия чадам, великим и младым, так обысть, так о еси, так о буди. Мать рожаница, рода сестрица, услышь ты глаголы наши, прими бескровные требные дары наши, даруй здравое потомство всем родам наше, дабы никогда не прервалась вечная родовая нить наша. Для тя велику славу воспеваем, и в хоромы наши тя призываем, ныне и присно, и от круга до круга, так обысть, так о еси, так о буди.